7 декабря. Начинался рассвет. Небо над океаном постепенно розовело и синело. Кита вытер лицо рукавом. Он был в фуфайке и холщовых штанах. Все остальные чины генконсульства тоже в грязных рубашках и штанах, испачканных землей и копотью. Напоминали дорожных рабочих или рыбаков, ремонтирующих шлюпки. Жгли бумаги, папки, тетради и использованные копирки на кострах, разложенных вокруг маленького пруда недалеко от задней веранды главного здания. Работу начали после полуночи, как только получили из Вашингтона телеграмму с открытым текстом. «Сообщите, на какие торговые и географические журналы подписаться на будущий год. Список пришлите в 3 экземплярах». Это означало: «Жгите все шифры и документы. Переходим на коротковолновую связь». 5-летний сынишка старшего шофера схватил папку-скоросшиватель с красной кожаной обложкой и побежал к гаражу. Его догнал сын делопроизводителя, однолеток, и стал отнимать папку. Мальчишки упали на траву, завизжали. К ним подбежала машинистка, отняла папку и бросила ее в костер. На папке было выведено тушью: «Секретные расходы за 3-й квартал». На веранду вышел вице-консул Маримура и спросил у Кита: «А как будет с портретом государя?» «Подождем. Все соберемся и совершим церемонию поклонения». Кита показал на себя и на других. «В таком виде нельзя. Портрет будем придавать огню вместе с флагом». Кита приказал всем чинам проверить личные архивы, письма от родных и знакомых из Японии и записные книжки. Если там содержатся какие-либо сведения о положении в Японии, все уничтожить. Ничто не должно достаться противнику. Нисина, сев на корточки, тщательно размешивал пепел потухшего костра. Он сказал подошедшей машинистке: «Я думал, что американцам покажутся подозрительными наши костры, а они совсем не обращают внимания». Полицейский гавайец спрашивал у привратника, а тот сказал, что жжет мусор и хворост. Полицейскому дали коробку сигар и альбом с эротическими гравюрами, и он ушел. К Кита подошел Маримура. «Там у задней калитки человек от Иды. Говорит, Ида не может прийти, просит передать, что надо». «Кто этот посланец? Абе?» «Нет, молодой японец. Сделал все 3 парольных жеста». Кита вытер руки о штаны и передал Маримуре связку ключей. «Возьмите из стенного сейфа в моем кабинете маленькую зеленую папку. Там шифрованная записка на имя Иды, которую привез позавчера связной. Дайте посланцу, пусть немедленно вручит Иде». «Что еще сказать Иде?» «Пусть уничтожит все записи и бумаги. За каждый клочок, который попадется в руки врага, он отвечает головой».